Как не дышит полдень знойный в растворенное окно, в этой храме неспокойной, где все тихо и темно, где живые благовония бродят в сумрачной тени, в сладкий сумрак полусонья погрузись и отдохни. Здесь фонтан неутомимый день и ночь поет в углу и кропит росой незримой очарованную мглу. И в мерцании полусвета тайной страстью занята, здесь влюбленного поэта веет легкая мечта.